способно нанести смертельные укусы. Ядовитые змеи не кидаются, как молнии. Когда с помощью фотовспышки определялась скорость укуса гремучей змеи, оказалось, что ее голова поднимается со скоростью около 2,7 метров в секунду. У кобры в 6 раз медленнее. Большинство змей могут подняться только на расстояние трети или половины длины своего тела. Для змей важна линька, первое, что происходит с только что родившейся змеей. Она повторяется несколько раз в год. Сначала отходит тонкая, как стекло, прозрачная кожа на пасти, образуя большие отверстия, похожие на клапаны, одно на голове, другое на горле под нижней челюстью. Постепенно снимающаяся кожа выворачивается наизнанку, так что внутренняя сторона оказывается снаружи. Змеи помогают себе сбрасывать кожу, они трутся о мох, вереск или землю, иногда пролезают между стволами и снимают ее так, что она остается неповрежденной. Накануне этой процедуры змей охватывает беспокойство. Сам процесс их очень утомляет, и после того, как кожа полностью сброшена, они сворачиваются в клубок и отдыхают. Люди с древних времен боятся змей и испытывают к ним отвращение. Кроме человека, змей страшно боятся только обезьяны, тогда как крысы, мыши, морские свинки, жвачные животные и птицы к ним безразличны. У всех народов есть предания, которые повествуют о страхе к змеям. Эти животные всегда были символом скорости, коварства, врачебного искусства и времени. Некоторые народы Африки верят, что убийство змеи приносит несчастье. Змеям приписывали всевозможные качества, добрые и дурные, иногда их считали посланниками Бога, иногда дьявола. Греки и римляне готовили из змей лекарства, самым знаменитым из которых был тиреак, рецепт его якобы принадлежал древнему врачу Галену. Основой лекарства был мед, в него добавляли мелко нарубленные куски змеиного мяса, соки различных ягод, кусочки грибов, некоторые виды трав, размолотые маковые зерна и тонко нарезанные волокна конопли. Тиреак назначали как лекарство для очищения крови, от сыпи, слабости, чесотки, золотухи и как противоядие при отравлениях. Кроме того, он считался лекарством от оспы, паралича и кариеса зубов. Врачи прописывали вареных и жареных змей, суп из змеи, настойки, порошки из змеиной печени и сердца. Бумсланг живет в Восточной и Южной Африке на деревьях, особенно на акациях и мимозе. Питается в основном птицами и их яйцами, лягушками и хамелеонами. Обычно бумсланг лежит, спрятавшись в листьях дерева, подстерегая ящериц или птиц. Когда те приблизятся, змея молнией кидается на них. Она наведывается в птичьи гнезда, особенно в гнезда ткачиков. Эти птицы строят основательные закрытые гнезда на самых концах тонких веточек, и чтобы защитить гнездо от грабителей, вход в него делают снизу. Но для тонкого, гибкого бумсланга это не препятствие. Он бесшумно скользит по ветви, просовывает голову в гнездо и хватает его обитателя. У бумсланга ядовитые задние зубы. Его яд очень опасен для человека. Он вызывает сильные боли, состояние непреодолимой тревоги и подавленности. Но самое опасное – это внутреннее кровотечение. Пострадавшим от укуса бумсланга в больницах вливали более 3 литров крови. Однажды, возвращаясь во второй половине дня с охоты, я увидел, что в нашем лагере переполох. Едва я выскочил из вездехода, как ко мне со всех сторон бросились африканцы. «Вана! Здесь огромная змея!» В углу хижины, свернувшись, действительно лежала большая кобра. Осторожно прижав специальной палкой голову змеи и крепко схватив другой рукой середину ее тела, я вытащил гостью наружу. Все бросились от меня прочь, только жена оставалась рядом и придерживала мешок. Связанную кобру мы положили под постель, и никто уже не решался входить в нашу комнату. Гораздо больше хлопот доставила мне прекрасная египетская кобра, которую я чуть не переехал на джипе. Она не увернулась, а напряженно поднялась и приготовилась к нападению, находясь всего в 20 сантиметрах от переднего колеса. Я осторожно вышел из машины в противоположную дверь и палкой, предназначенной для отлова ядовитых змей, прижал ее к земле. Но палка вонзилась в землю, застряла и не раскрылась. Я все же успел схватить кобру у самой головы. Теперь главное было посадить ее в мешок, так чтобы она не укусила меня. Я нашел выход, позволил ей вцепиться в угол полотняного мешка. Капли почти прозрачного желтоватого яда впитывались в ткань. Я слегка потянул за мешок. Как только кобра почувствовала сопротивление, она вцепилась в него еще сильнее. Затем я осторожно сбросил ее на дно мешка и быстро его завязал. Сегодня в нашем зоопарке в двух